Глава 15. 50 миль с наветренной стороны. У нас охвачено телеграфными донесениями, говорил главный инженер ЭЭНК Вато Армдюран. Птерта не проявляет большой активности, так что тут у вас порядок. Но ветер сильный, и это мне не нравится. Если ждать идеальных условий, то мы никогда не отправимся. Толлер прикрыл глаза от солнца и стал осматривать бело-голубой купол неба. Поверх самых ярких звезд, не заслоняя их, лежали высокие облака, а широкий серп света на диске верхнего мира указывал время, разгар утреннего дня. Все так, но вам грозит ложный подъем, как только баллон высунется на ветер из ангара. Будь осторожен. Толлер улыбнулся. Не познавато ли для уроков по аэродинамике? «Тебе-то что? Ты убьешься, а отвечать придется мне», — сухо возразил Армдюран. Волосы у него были колючими, а приплюснутый нос и шрам от меча на подбородке придавали ему вид бывалого вояки. Свою должность он занимал благодаря выдающимся способностям инженера-практика и назначил его лично принц Чаккел. «Ради вас постараюсь не убиться». Толлеру пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум в ангаре. Бригада накачки деловито крутила большой вентилятор. Его шестерни и деревянные лопасти непрерывно стучали, загоняя ненагретый воздух в баллон небесного корабля, который был отодвинут от гондолы в направлении ветра. Делалось это для того, чтобы туда можно было ввести горячий газ Маглайн от горелки на энергетических кристаллах, так чтобы газ при этом не ударил в тонкую ткань. Этот метод помогал не прожечь оболочку, особенно нижнюю часть стенок вокруг горловины. Надсмотрщики отдавали приказы рабочим, которые удерживали просмоленными канатами постепенно надувающийся баллон. Квадратная гондола с комнату величиной, уже укомплектованная для полета, лежала на боку. Кроме горючего, еды и питья, загрузили мешки с песком, равные весу 16 человек, чтобы вместе с командой испытателей получить максимальную рабочую нагрузку. Около гондолы стояли трое, которые летели с Толлером. Они готовы были по команде запрыгнуть на борт. Толлер знал, что с минуты на минуту начнется подъем, и сумятица чувств из-за Джесалы, Лейна и похорон Гло постепенно отодвигалась на задворке сознания. Мысли Толлера уже путешествовали в ледяной неведомой голубизне, и его заботы уже не были похожи на обычные заботы прикованного к миру смертного. Послышался стук копыт. Толлер обернулся. В ангар въезжал принц Ладдравор, а за ним открытый экипаж с принцем Чаккелом, его женой Досиной и тремя детьми. Ладдравор оделся в белую кирасу, как на парад. На боку у него висел неизменный боевой меч, а к левому предплечью был прикреплен метательный нож в ножнах. Он спешился с рослого синерога и, не торопясь, пошел к Толлеру и Армдюрану, изучая по дороге каждую деталь подготовки к полету. За время службы в армии Толлер не видел Ладдравора, а по возвращении в Ро-Атабри только издали. Он заметил, что лоснящиеся черные волосы принца тронула у висков седина. Ладдравор отяжелел, но вес равномерно распределялся по телу, лишь слегка размывая рельеф мускулов и делая еще глаже каменное лицо. Принц подошел, Толлер и Армдюран отдали честь. Ледровор кивнул в ответ. «Что ж, Маракайн, со времени нашей последней встречи ты стал важным человеком. Надеюсь, это сделало тебя чуть более уживчивым?» «Я не отношу себя к важным персонам, принц». Толлер тщательно старался говорить бесстрастно, пытаясь в то же время оценить настроение Ладдравора. «Ну как же, первый человек, который поведет корабль на верхний мир. Это большая честь, Маракайн, и ты упорно работал, чтобы добиться ее. Знаешь, некоторые говорили, что для такой миссии ты слишком молод и неопытен, мол, надо ее доверить офицеру с большим стажем в воздушных силах, но я пресек эти возражения. На учебных курсах ты добился лучших результатов, и к тому же не обременен приемами и привычками воздушных капитанов. И ты, несомненно, храбрец, поэтому я решил, что в испытательном полете капитаном будешь ты. Что ты на это скажешь?» «Я благодарен вам, принц», — сказал Толлер. «От тебя не требуется благодарности». На лице Ладдравора промелькнула и исчезла прежняя, далеко не дружелюбная улыбка. «Ты просто пожинаешь плоды своих трудов». И Толлер сразу понял, что ничего не изменилось, что Ладдравор по-прежнему смертельный враг, он ничего не забыл и не простил. Весь последний год принц по каким-то неизвестным причинам притворялся снисходительным, но он, несомненно, все еще жаждет крови Толлера. «Он надеется, что полет будет неудачным, рассчитывает, что посылает меня на смерть». Во внезапном озарении Маракайн прочитал мысли Ладдравора. Что касается самого Толлера, то теперь он испытывал к принцу лишь холодное презрение. И в какой-то степени жалость, брезгливую жалость к существу, не знающему ничего, кроме злобы и захлебывающемуся в собственном яде. «Тем не менее, я благодарен», — сказал Толлер, тайно наслаждаясь двусмысленностью своего ответа. Он ждал этой встречи лицом к лицу с Ладдравором, но оказалось, что он решительно и бесповоротно перерос себя прежнего. Отныне и навеки его душа воспарит над Ладдравором и ему подобными так же высоко, как небесные корабли воспарит над океанами и континентами мира, достойная причина для радости. Ладдравор пристально и испытующе вглядывался в лицо Толлера. Потом перенес внимание на небесные корабли. Баллон уже поднялся на 4 стартовых стойках. Этой деталью небесный корабль принципиально отличался от транспорта, спроектированного для обычных полетов в атмосфере. Наполненный на 3/4 баллон свисал между стойками, как карикатурное морское чудовище, выуженное из воды. Шкура из льняного полотна, пропитанного лаком, слабо колыхалась на легком сквознячке. «Если не ошибаюсь», — произнес Ладдравор, — «тебе пора на корабль, Маракайн». Толлер отдал честь принцу, дружески хлопнул по плечу Арамдюрана и побежал к дирижаблю. Он подал сигнал и в гондолу через борт перемахнул Завотл, второй пилот и протоколист. За ним взобрались механик Рилло Майнер и щуплый маленький техник по текелажу Фленн. Толлер последовал за ними и занял место около системы управления горелкой. Гондола все еще лежала на боку, и ему пришлось опереться спиной на плетеную перегородку. Основной деталью горелки служил ствол молодого дерева бракки. Слева от утолщенного основания помещалась небольшая загрузочная воронка с пиконом, снабженная пневматическим клапаном, через который кристаллы пикона поступали в камеру сгорания. Справа аналогичное устройство контролировало подачу Халвелла. Обоими клапанами управлял один рычаг. Проход в правом клапане был чуть шире, в результате чего Халвелла автоматически подавалось немного больше. Это, как было установлено, обеспечивало более равномерную тягу. Толлер на пробу сжал рукой пневматический резервуар, затем подал знак бригадиру накачки, что готов включить горелку. В ангаре сразу стало тише. Поддувальщики перестали крутить свою громоздкую машину и оттащили ее в сторону. Толлер примерно на секунду сдвинул вперед рычаг управления клапанами. Раздался свистящий рев. Энергетические кристаллы соединились и выстрелили залпом горячего газа Маглайн в разверстую пасть баллона. Горелка работала хорошо. Толлер произвел несколько залпов, коротких, чтобы не повредить горячим газом оболочку, и огромный баллон начал надуваться, поднимаясь и отрываясь от земли. По мере того, как оболочка постепенно принимала вертикальное положение, команда, державшая верхние канаты баллона, окружила гондолу и прикрепила их к ее несущей раме. Еще несколько человек в это время поворачивали гондолу, пока не поставили ее дном на землю. Теперь только центральный якорь удерживал готовый к полету корабль, но Толлер помнил предупреждение Армдюрана о ложном подъеме и продолжал поддерживать горение. Горячий газ вытеснял все большие массы непрогретого воздуха через горловину баллона, и сооружение начало рваться вверх. Работа настолько захватила Толлера, что он даже не ощутил величия момента, когда отцепил соединительное звено якорной цепи и небесный корабль стартовал. Начало подъема было плавным, но как только выпуклая макушка шара поднялась над стенами ангара, давление ветра усилилось, и корабль так стремительно рванулся вверх, что релло-майнер громко охнул. Однако этот рывок не обманул Толлера, который тут же выпустил из горелки длинный залп. За считанные секунды воздушный шар вошел в поток воздуха целиком. После этого давление ветра на низ шара сравнялось с давлением на макушку. Подъемная сила, которую создавала разность давлений в неподвижном воздухе и в потоке, исчезла, и небесный корабль понесло по ветру. В то же время воздушная волна от первого столкновения шара с ветром смяла баллон и выдавила часть Маглайна через горловину. Подъем прекратился, корабль даже начал терять высоту. Ветер сносил его к востоку со скоростью около 10 миль в час. Скорость небольшая, если сравнивать с другими видами транспорта, но небесный корабль спроектировали только для вертикального движения. Если бы он на старте чиркнул по земле, это, скорее всего, кончилось бы катастрофой. Долгую томительную минуту Толлер боролся с нежелательным спуском, сжигая горючее. Гондола летела прямо к цепочке деревьев на восточном краю летного поля, как будто шла по невидимому рельсу. Наконец, подъемная сила шара стала восстанавливаться, земля плавно ушла вниз, и Толлер смог дать горелке передышку. Он оглянулся назад на ряды ангаров, частью еще недостроенных, и, разглядев среди сотен зрителей сияние белой кирасы Ладдравора, подумал, что значение принца уменьшается с набором высоты. «Ты записываешь?» – обратился Толлер к Илвину Завотлу. «Отметь, что скорость ветра в данном районе при взлете корабля с полным грузом должна быть не больше 10 миль в час. Кроме того, эти деревья необходимо срубить». Завотл бросил короткий взгляд от своего поста за плетеным столиком. «Уже записываю, капитан». Илвин, молодой еще человек, имел вытянутый череп и плотно прижатые к нему уши. Он постоянно хмурился и был дотошным и привередливым, как дряхлый старик. Завотл побывал в нескольких тренировочных полетах и уже мог называться ветераном. Толлер оглядел гондолу, проверяя, все ли в порядке. Вечно страдающий и бледный механик Рилло Майнер сгорбился на мешках с песком в пассажирском отсеке. Техник по такелажу Рилл Фленн сидел высоко на перилах гондолы, как лесной зверек на ветке, и деловито укорачивал привязь на одной из свободно висящих стартовых стоек. У Толлера похолодело в животе, когда он увидел, что Фленн не закрепил на перилах личный трос. «Ты что, спятил, Фленн?» – воскликнул он. «Сейчас же прикрепи трос». «Без него удобнее, капитан». Лицо техника с бусинками глаз – и носом-пуговкой озарилась улыбкой. «Я не боюсь высоты. Хочешь, чтобы тебе было чего бояться?» Толлер сказал это учтиво, почти мягко, но улыбка Фленна сразу увяла, и он защелкнул карабин, прикрепив свой трос к перилам из бракки. Толлер отвернулся, пряча улыбку. Спекулируя на своем карликовом росте и забавной внешности, Фленн привык нарушать дисциплину. Проступок, за который обычный человек получил бы взыскание, Фленну сходил с рук. Но специалист он был классный, и Толлер с радостью принял его в свою команду. Кроме того, Толлер с высоты своего жизненного опыта сочувствовал бунтовщикам и неудачникам. Корабль продолжал уверенно подниматься над западными пригородами Роатабри. Противоптертовые экраны нарушили знакомые очертания столицы, опутав город своими сетями. Но залив и бухта Арл не изменились с тех пор, как Толлер видел их в детстве на воздушных экскурсиях. Их родная синь скрывалась у горизонта в багровой дымке, а над горизонтом бледные в дневном свете горели 9 звезд дерева. Толлер разглядел внизу большой дворец и подумал, наверное, король Прат стоит сейчас у окна и смотрит вверх на это шаткое сооружение из ткани и дерева, о котором когда-нибудь будут вспоминать грядущие поколения. Король стал по существу затворником с тех пор, как наделил сына абсолютной властью. Некоторые утверждали, что Пратт болен, другие, что он не хочет прокрадываться, подобно затравленному зверю, по закупоренным улицам собственной столицы. Глядя на уплывающий вниз мир, Толлер удивлялся, что почти ничего не чувствует. Похоже, с первым шагом по дороге высотой в 5000 миль к верхнему миру он оборвал путы прошлого. Сможет ли он достичь планеты сестры и начать там новую жизнь – это дело будущего, а в настоящем его мир должен ограничиться небесным кораблем. 20 дней всей его вселенной будет микрокосм гондолы шириной в 4 больших шага, и все другие заботы для него исчезнут. Размышления Толлера внезапно оборвались, когда он заметил, что на фоне белых облачных перьев к северо-западу от корабля плывет красная точка. «Реломайнер, поднимайся», – скомандовал он. «Пора тебе начать отрабатывать жалование за полет». Механик встал и вышел из пассажирского отсека. «Простите, капитан, этот взлет повлиял на мой желудок». «Если не хочешь, чтобы тебе действительно стало плохо, становись к пушке. К нам, кажется, скоро пожалует посетитель». Реломайнер выругался и начал пробираться к ближайшей пушке. Заводла и Фленна понукать не пришлось, они уже стояли на местах. На каждом углу гондолы были установлены по 2 противоптертовых орудия. Стволы их сделали из тонких полос бракки, свернутых в трубки и скрепленных стеклянными шнурами и смолой. Под каждой пушкой имелись стеклянные энергокапсулы и магазины с запасом снарядов новейшего типа. Пучок деревянных лезвий на шарнирах, который в полете разворачивался. Снаряды требовали большей точности стрельбы, чем прежние метательные орудия, но это компенсировалось увеличением дальности. Толлер остался у рычага и регулярно посылал в баллон залпы, поддерживая скорость подъема. Одинокая птерта не так уж встревожила его. Скорее он хотел расшевелить Риллу-майнера. Насколько известно, вдали от жертвы шары плыли с потоками воздуха и начинали двигаться горизонтально по своей воле только около человека. Оставалось загадкой, что давало им толчок на последних ярдах. По одной из теорий, птерта на этой стадии уже начинала разрушаться. В точке, наиболее удаленной от жертвы, появлялось отверстие, и выброс внутренних газов подталкивал птерту до дистанции поражения, а потом она лопалась, выпуская заряд ядовитой пыли. Но все это оставалось предположением, ибо изучить птерту с близкого расстояния было невозможно. Сейчас шар плыл в 400 ярдах от корабля и, скорее всего, на этом расстоянии должен был остаться, так как и корабль, и птерту нес один и тот же воздушный поток. Однако Толлер знал, что в вертикальном направлении птерты умеют управлять своим движением. Наблюдения в калиброванные телескопы показывали, что птерта поднимается и опускается, увеличиваясь или уменьшаясь, то есть меняя плотность. Толлера заинтересовал этот эксперимент, он мог пригодиться для переселенческого флота. «Следи за ней», — сказал он Заводлу. «Кажется, она держится на одном уровне с нами. Значит, ощущает нас даже на таком расстоянии. Я хочу выяснить, на какую высоту она способна подняться». «Хорошо, капитан», – Заводл взял бинокль и стал наблюдать за птертой. Толлер оглядел свои небольшие владения и попытался представить себе, насколько тесными они покажутся при полном комплекте – 20 человек на борту. Для пассажиров отвели 2 узких отсека, расположенных для равновесия на противоположных сторонах гондолы. Их ограничивали перегородки высотой по грудь. В каждый отсек засунут по 9 человек. Они не смогут ни полежать толком, ни прогуляться, и к концу путешествия, надо думать, будут порядком измучены. В одном из углов гондолы разместился камбуз, а в противоположном по диагонали углу – примитивный туалет, по сути просто дыра в полу, плюс небольшие санитарные удобства. В центре, вокруг отсека с горелкой и обращенным вниз реактивным двигателем, располагались 4 места для членов экипажа. Все оставшееся пространство заполняли емкости с пеконом и халвелом, тоже размещенные на противоположных сторонах гондолы, а между ними запасы воды, еды и рундуки с инструментами. Толлер представил себе, в какой скудости, нищете и убожестве будут происходить межпланетные путешествия, как и многие другие славные исторические подвиги. Они превратятся в испытание физической и душевной стойкости, которые выдержат отнюдь не все. В отличие от тесной гондолы, верхняя часть небесного корабля была огромной и почти бесплотной. Оболочка состояла из полотняных секций, окрашенных в темно-коричневый цвет, чтобы поглощать солнечное тепло и тем самым приобретать дополнительную подъемную силу. Но когда Толлер смотрел в открытую горловину, он видел сквозь ткань пылающий свет. Горизонтальные и вертикальные черные ленты оплетки и швы выглядели как сетка на глобусе и подчеркивали округлость огромного баллона. Самый верх венчал легкий купол. Трудно было представить себе, что его сработали ткачи и строчильные машины. Устойчивость и ровный подъем корабля удовлетворили Толлера, и он приказал втащить 4 стартовые стойки и закрепить их нижние концы в углах гондолы. Флен выполнил задачу в 5 минут, подав системе баллон-гондола некоторую конструктивную жесткость, которая понадобится, чтобы выдержать небольшие нагрузки при работе тягового или боковых реактивных двигателей. Возле места пилота за крюк был зацеплен красный канат, который через весь баллон тянулся к макушке. Этим канатом полагалось оторвать легко отделяющуюся верхнюю секцию оболочки. Такая необходимость могла возникнуть во время посадки при сильном ветре. Кроме того, он служил примитивным указателем скорости подъема. Сильный встречный поток воздуха сплющивал баллон, и натяжение отрывного каната ослабевало. Толлер пощупал веревку и оценил скорость подъема в 12 миль в час. Подъему помогало еще то, что Маглайн, даже холодный, легче воздуха. Позже, когда корабль войдет в зону разреженного воздуха и низкой гравитации, Толлер собирался удвоить скорость с помощью реактивного двигателя. После 30 минут полета корабль прекратил дрейф на восток и поднялся выше пика горы Опелмер. На юге до горизонта простиралась провинция Кейл. Сады и поля фермеров блестели как мозаика из разноцветных кубиков и полос 6 оттенков от желтого до зеленого. На западе лежало море Отолан, а на востоке океан Мирлгивер. На их изогнутых голубых просторах белели паруса кораблей. Светло-коричневые скалы горного Калкарона громоздились на севере. Перспектива сжала хребты и долины. Далеко внизу, как крошечные овальные жемчужины, сверкали несколько дирижаблей, ползущих по торговым трассам. Лицо мира с высоты 6 миль казалось безмятежным и прекрасным до слез. Но панорама, залитая ласковым солнечным светом, на самом деле представляла собой поле боя, страну, где человечество проиграло в смертельном поединке. Об этом говорило лишь относительно малое количество парусных судов и воздушных кораблей. В задумчивости Толлер нащупал странный тяжелый предмет, подарок отца, и по привычке погладил большим пальцем блестящую поверхность. Он подумал, сколько еще веков понадобилось бы людям при нормальном ходе истории, чтобы решиться полететь на верхний мир. И решились бы они вообще, если бы не надо было бежать от Птерты. При мысли о давнем беспощадном враге Толлер обернулся и посмотрел, где находится шар, который он обнаружил. Шар держался все на том же расстоянии, но что важнее, он и поднимался с той же скоростью, что и корабль. Не доказывало ли это, что Птерта обладает целеустремленностью и разумом? И почему, если так, всю свою враждебность Птерта направила против человека? Почему остальные обитатели мира, кроме гиббонов-сорки, иммунны к птертозу? Заводл словно почувствовал, что капитан опять заинтересовался шаром, опустил бинокль и сообщил. Она, похоже, увеличилась. Толлер поднес бинокль к глазам и всмотрелся в багрово-черную кляксу, но она оказалась настолько прозрачной, что определить ее контуры не удавалось. «Трудно сказать». «Скоро малая ночь», — заметил Заводл. «Мне не хочется, чтобы эта тварь ошивалась рядом с нами в темноте». «Она не сможет подплыть. Корабль почти такой же круглый, как она, и поперечный ветер действует на нас одинаково». «Надеюсь, вы правы», – мрачно ответил Завотл. Реломайнер оглянулся с поста у пушки и сказал: «Капитан, мы с рассвета не ели. Этот бледный, низенький и толстый молодой человек славился своим аппетитом. Он поглощал даже самую грубую пищу, и говорили, что с начала нехватки продовольствия он поправился, поскольку подбирал всю некачественную еду, от которой отказывались сослуживцы. Держался он робко, но был хорошим механиком и гордился своим мастерством». «Рад слышать, что твой желудок пришел в норму», – сказал Толлер. «Мне не хочется думать, что я навредил ему своим неумелым пилотажем». «Я не собирался критиковать ваш взлет, капитан. Просто желудок у меня слабый». С преувеличенным сочувствием Толлер пощелкал языком и посмотрел на Фленна. «Этого мужчину надо накормить, пока он не зачах». «Мигом, капитан». Фленн вскочил, рубашка разошлась у него на груди, и из-за пазухи выглянула голова Карбла в зеленую полоску. Фленн поспешно закрыл пушистое существо ладонью и затолкал обратно в тайное убежище. «Это еще что?» – прогремел Толлер. «Ее зовут Тинни, капитан». Фленн вытащил Карбла из-за пазухи и взял на руки. «Мне не с кем было ее оставить». Толлер безнадежно вздохнул. «У нас научные экспедиции, а не...» «Ты понимаешь, что любой командир выбросил бы твою зверушку за борт?» «Клянусь, она не доставит нам хлопот, капитан». «Надеюсь. А теперь приготовь поесть». Фленн просиял. Он ловко, как обезьянка, пробрался в камбуз и принялся готовить первую трапезу. Он был так мал ростом, что плетеная перегородка, которая остальным доставала до груди, скрыла его полностью. Между тем Толлер решил увеличить скорость подъема. Он удлинил время залпов с 3 секунд до 4 и дождался, пока баллон над головой на это отреагирует. Прошло несколько минут, и дополнительная подъемная сила преодолела инерцию многих тонн газа в оболочке. Натяжение отрывного каната заметно ослабло. Удовлетворившись новым темпом подъема 18 миль в час, Толлер постарался привыкнуть к ритму работы горелки. 4 секунды действия и 20 секунд перерыва. Теперь он должен жить в этом ритме и чувствовать его малейшие нарушения даже во сне, когда Завотл сменит его у рычага. Фленн подал еду. Приготовленная из ограниченных запасов свежих продуктов, она все же оказалась вкуснее, чем думал Толлер. Это были ломтики достаточно постного мяса в соусе, бобы и жареные блинчики с горячим зеленым чаем. На время еды Толлер выключил горелку, и корабль в тишине плыл вверх по инерции. Тепло от черной камеры сгорания смешивалось с приятными запахами из камбуза, и гондола превратилась в уютный домашний очаг в лазурной пустоте. Посреди трапезы с востока накатила малая ночь. Друг за другом пробежали все цвета радуги, а за ними наступила полная темнота, и когда глаза привыкли, небеса вокруг ожили и засверкали. В необычных условиях пышно расцвел дух товарищества. Летчики интуитивно поняли, что отныне они друзья на всю жизнь, и сейчас каждый анекдот был интересным, любая похвальба правдоподобной, любая шутка остроумной, и даже когда они наконец наговорились и замолчали, дух дружбы витал над ними, и они понимали друг друга без слов. Толлер из-за своего положения командира держался несколько обособленно, но и он был сердечен. Сидя так, что край борта находился на уровне глаз, он видел лишь таинственное свечение развернутых вееров комет, а еще звезды, звезды и звезды. Единственным звуком было поскрипывание веревок, а единственным движением – метеоры, чертившие на черной доске ночи свои быстро тающие письмена. Толлер с легкостью представил себе, что плывет к путеводной звезде в глубины Вселенной, и внезапно затосковал по женщине, по женскому теплу, которое придало бы особый смысл путешествию. Хорошо бы в этот момент рядом оказалась Фера. Впрочем, она вряд ли поняла бы его. Сюда бы такую женщину, которая почувствует и углубит мистический настрой. Кого-нибудь вроде... В воображении Толлер протянул руку к желанной и на секунду с потрясающей реальностью ощутил прикосновение к худенькому телу Джасаллы Маракайн. Смущенный и взволнованный, он вскочил, и гондола качнулась. Еле видный Завотл спросил из темноты: «Что случилось, капитан?» «Ничего. Просто свело ногу. Садись теперь и ты к горелке. Держи 4 на 20. Толлер подошел к борту и облокотился о перила. «Что это со мной?» – думал он. «Лейн сказал, что я играю роль, но как он узнал? Новый, хладнокровный и невозмутимый Толлер Маракайн, который слишком много испытал на своем веку. Который свысока смотрит на принцев, которого не страшит пропасть между планетами, и который только от того, что жена брата однажды коснулась его руки, мечтает о ней как подросток. Выходит, проницательный Лейн разглядел, что я предал его, потому и накинулся на меня. Внизу под кораблем лежала кромешная тьма, как будто все человечество уже покинуло мир, но пока Толлер вглядывался во тьму, на западе у горизонта появились полосы красного, зеленого и фиолетового огня. Сияя все ослепительнее, они расширились, и вдруг со скоростью, от которой замирало сердце, всю планету пересекла полоса чистого света, осветив океаны и сушу до мельчайших деталей. Когда терминатор домчался до корабля и, окунув его в резкий солнечный свет, устремился на восток, Толлер чуть не отшатнулся в ожидании удара. Столб тени верхнего мира завершил ежедневный проход по Колкурону, и Толлер очнулся от своих грез. «Не беспокойся, дорогой брат», – подумал он, – «я даже в мыслях ни за что не предам тебя. Никогда». Возле горелки встал Илвин Завотл и посмотрел на северо-запад. «Что скажете о нашей птерте, капитан? Она распухла или приблизилась, или и то, и другое?» «Может, немного приблизилась», – ответил Толлер, радуясь, что есть повод переключиться на внешний объект. Он сфокусировал бинокль на птерте. «Ты чувствуешь, что корабль приплясывает? Наверное, после малой ночи перемешиваются теплые и холодные потоки. Может, от этого птерта и подплыла поближе?» «Она держится на одном уровне с нами, хотя мы изменили скорость подъема». «Да, мне кажется, мы нужны ей». «Я знаю, что нужно мне», – объявил Флен. Он проскользнул мимо Толлера к туалету. «Я намерен стать первым испытателем сверхканализации. Надеюсь, все приземлится на старика Пьюхилтера». Пьюхилтером звали начальника, которого летные техники ЭЭНК не любили за мелочное тиранство. Рилла Майнер одобрительно хмыкнул. «В кои-то веки у него будет реальный повод поворчать». «А вот когда пойдешь ты, им придется эвакуировать весь Руатабри». «Смотри, не провались в дыру», – предупредил Риллу Майнер, уклоняясь от обсуждения особенностей его диеты. «Она не рассчитана на лилипутов». Толлер ничего не сказал по поводу их пикировки. Он знал, что они испытывают его, хотят проверить, какой стиль командования он изберет. Если придерживаться полетных инструкций, следовало ликвидировать малейшее подтрунивание в команде, не говоря уж о грубости. Но Толлер заботился лишь о добросовестной работе, стойкости и преданности экипажа. Часа через два корабль окажется на высоте, которой достигал только полумифический Юсейдер 5 веков назад, и вступит в неизведанную область. Толлер понимал, что группе отважных путешественников понадобится вся взаимопомощь, какую только люди могут оказать друг другу. И потом, с тех пор, как все узнали об утилитарной конструкции небесного корабля, на эту же тему и среди офицеров давно уже ходило множество непристойных шуток. Он и сам посмеивался над тем, как часто наземный персонал напоминал, чтобы они не пользовались туалетом, пока преобладающие западные ветры не отнесут корабли подальше от базы. Птерта лопнула неожиданно. Только что Толлер смотрел на разбухший шар, и вот он уже внезапно исчез, и даже пятен пыли, по которым можно определить место, где летела птерта, не было видно, так как отсутствовал контрастный фон. Хотя Толлер знал, что смог бы отразить угрозу, он удовлетворенно кивнул. В первую ночь на небесах и так предстоял весьма неспокойный сон, а надо было еще думать о воздушных потоках, которые могли занести опасного врага в пределы зоны поражения. «Отметь, что птерта без видимых причин лопнула», – продиктовал он Завотлу. И, развеселившись, добавил: «Запиши, что это случилось примерно через 4 часа после подъема, как раз когда Флен воспользовался туалетом. хотя, возможно, эти события и не связаны между собой. Толлер проснулся вскоре после рассвета от оживленного спора в центре гондолы. Он встал на колени на мешках с песком и потер руки, не понимая, холодно ли вообще, или он мерзнет со сна. Пульсирующий рев горелки так досаждал, что ему удалось только чуть подремать, и теперь он чувствовал, что почти не отдохнул, как будто всю ночь дежурил. Примечание. Нетрудно рассчитать, что путешественники уже достигли высоты в 350 миль, и продолжительность ночи упала с 12 часов до 8. Таким образом, рассвет наступил для Толлера на 2 часа раньше обычного, оттого он и не выспался. Он прополз на четвереньках к проему пассажирского отсека и оглядел свой экипаж. «Вы только посмотрите, капитан!» – поднимая свою вытянутую голову, воскликнул Завотл. «Измеритель высоты действительно работает!» Толлер спустил ноги на узкий участок пола и пробрался к месту пилота, где возле Завотла стояли Флен и Рило Майнер. Там находился миниатюрный столик с измерителем высоты. Прибор представлял собой вертикальную шкалу, к верхней части которой, на тонкой, как волос пружинки, из стружки бракки подвесили грузик. Прошлым утром в начале полета грузик находился напротив нижнего деления шкалы, а теперь поднялся на несколько делений. Толлер внимательно осмотрел прибор. «Никто с ним не забавлялся? К нему никто не прикасался», – заверил Завотл. «Выходит, все, что нам говорили, правда? Все становится легче с подъемом. Мы становимся легче». «Как и ожидалось», – сказал Толлер. Он не хотел признаваться, что в глубине души не верил этой теории, даже после подробных объяснений Лейна, который устраивал брату частные консультации. «Да ведь тогда, дня через 3-4, мы вообще ничего не будем весить и сможем плавать по воздуху, как птерта. Капитан, все правда?» «Какую высоту он показывает?» 350 миль, и это вполне соответствует нашим расчетам. «Я не чувствую никаких изменений», – сказал Рило Майнер. «По-моему, просто пружинка подтянулась». Флен кивнул. «Я тоже». Примечание. Уменьшение веса на данной высоте составило 30%, но в качающейся гондоле скептик может этого и не заметить. Толлер пожалел, что некогда приводить в порядок свои мысли. Он подошел к борту, и при виде мира у него закружилась голова. Такой планету еще никто не видел. Огромная, круглая, выпуклая, наполовину темная, наполовину покрытая искрящимся голубым океаном и окрашенными в нежные тона континентами и островами. «Если бы вы поднимались из центра Хамтефа, вы летели бы в открытый космос, и все было бы по-другому», – повторял голос Лейна у Толлера в голове. «Но при путешествии между двумя планетами вы вскоре достигнете средней зоны. Вообще-то она немного ближе к верхнему миру, чем к миру. И там гравитационные притяжения двух планет взаимно уничтожаются. В нормальных условиях гондола тяжелее баллона, и корабль обладает устойчивостью маятника. Но когда ни баллон, ни гондола не имеют веса, корабль станет неустойчивым, и чтобы управлять его положением, вам надо будет запустить боковые реактивные двигатели». Толлер понял, что мысленно Лейн уже совершил этот полет, и все, что он предсказал, случится. Правда, они вступали в неизведанную область, но интеллект Лейна Маракайна и ему подобных уже определил дорогу, и им следовало доверять. «Будь внимателен, а то собьешься с ритма горелки», – бросил Толлер Завотлу. «И не забывай, 4 раза в день проверять показания измерителя высоты по видимому диаметру мира». Затем Толлер обратил взор на Рило Майнера и Фленна. «И зачем только эскадрилья дала себе труд посылать вас на специальные курсы? Жесткость пружинки не изменилась. По мере подъема мы теряем вес. Останете спорить, я здесь живо наведу дисциплину, ясно?» «Да, капитан». Они ответили хором, но в глазах Рило Майнера Толлер подметил тревогу и подумал, не расклеится ли механик от надвигающейся невесомости. «Для того и предназначен испытательный полет», – напомнил он себе. «Мы испытываем не только корабль, но и людей». К ночи грузик на измерителе высоты поднялся почти до середины шкалы. эффекты уменьшения гравитации стали очевидными, и споры на эту тему прекратились. Когда роняли небольшой предмет, он падал на пол гондолы очень медленно, и все члены экипажа сообщили о странном ощущении в животе, точно при падении. Два раза Рило Майнер просыпался в панике с криком и потом объяснял, мол, был уверен, что падает. Тойлер тоже заметил, что двигаться стало легко, как во сне, и ему пришло в голову, что надо посоветовать экипажу не отстегивать тросов. Его мутило от мысли, что одно резкое движение, и человек может вылететь из гондолы. Он заметил также, что, несмотря на уменьшение веса, корабль поднимается медленнее. Этот эффект тоже был предсказан как результат уменьшения разности веса горячего газа в баллоне и атмосферы снаружи. Чтобы не снижать скорость подъема, он перешел на рабочий ритм 4.16. Пиконовые и халвеловые загрузочные воронки на горелке все чаще приходилось пополнять, и хотя топлива запасли достаточно, Тойлер начал задумываться о том, что произойдет на высоте 13 сотен миль. В этой точке вес корабля, убывая пропорционально квадрату расстояния, составит всего четверть нормального, и экономичнее будет перейти на реактивную тягу, пока они не пройдут зону нулевой гравитации. Необходимость объяснять каждое действие и событие сухим языком математики, науки и техники – противоречило натуре Тойлера. Он предпочитал подолгу стоять, облокотившись о перила гондолы и, замерев, благоговейно взирать на окружающее. Прямо над ним находился верхний мир. Но его закрывала громада баллона, а родная планета далеко внизу постепенно скрывалась в дымке. Знакомые очертания расплывались в тысячемильном слое воздуха. На третий день полета небо наверху и внизу еще сохраняло нормальный цвет. Но по бокам гондолы во всех направлениях стало темно-синим, сверкая все большим числом звезд. Когда Тойлер впадал в транс во время ночных дежурств, разговоры членов экипажа и даже гул горелки исчезали из его сознания. Он оставался один во Вселенной, один владел всеми ее сверкающими сокровищами. Однажды ночью, стоя на месте пилота, он увидел, как по небу ниже корабля чиркнул метеор. Небесное тело прочертило огненную прямую из бесконечности в бесконечность, а через несколько минут послышался одиночный низкий раскат, глухой и траурный. Корабль качнулся вверх-вниз, и кто-то из спящих издал недовольное бормотание. Однако наутро Тойлер, побуждаемый некой духовной жадностью, скрыл от товарищей это событие. Подъем продолжался. Завод вел подробные записи, в которых отмечал многие физиологические эффекты. На вершине высочайшей горы мира не обнаружилось ощутимого падения атмосферного давления, но во время предварительных вылазок на воздушных шарах некоторые участники сообщали, что чувствовали разреженность воздуха и у них возникала одышка. Эффект признали слабым, и по самым тщательным научным оценкам выходило, что атмосфера простирается достаточно далеко, чтобы поддержать жизнь между миром и верхним миром, но это предположение следовало проверить. И вот на третий день Тойлер почти с облегчением ощутил, что дышать стало труднее. Еще одно подтверждение тому, что проблемы полета предсказаны точно. Но другой, неожиданный феномен его совсем не радовал. Тойлер мерз уже некоторое время, но как-то не обращал на это внимания. Теперь, однако, вся команда в гондоле стала почти непрерывно жаловаться на холод. И напрашивался вывод, по мере набора высоты, окружающий воздух становился заметно холоднее. Ученые ЭЭНК, включая Лейна, считали, что в разреженном воздухе солнечные лучи будут меньше рассеиваться и температура повысится, однако они ошиблись. Тойлер, уроженец Калкарона, никогда не сталкивался с настоящим суровым холодом и, не задумываясь, отправился в межпланетный вояж в рубашке, бриджах и жилете без рукавки. Теперь он все больше и больше страдал от холода, и его обескураживала мысль, что, может быть, полет придется прервать из-за отсутствия тюка шерсти. Он разрешил команде надеть под форму всю запасную одежду, а Фленну заваривать чай по первому требованию. Последнее, вместо того, чтобы облегчить ситуацию, привело к серьезным конфликтам. Рилла Майнер упорно утверждал, что Флен то ли назло, то ли от неумения заваривает чай до того, как вода по-настоящему закипит, или же дает чаю остыть, а потом уж разливает. И только после того, как Завотл, тоже недовольный, проследил за процессом заваривания, правда выплыла наружу. Вода закипала, не достигнув нужной температуры. Она была горячей, но не как кипяток. «Это открытие меня беспокоит, капитан», — сказал Завотл, описав события в журнале. «Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, вода закипает при более низкой температуре от того, что становится легче. Если так, что станет с нами, когда все потеряет вес? У нас что, слюна во рту закипит? Мы начнем писать паром? Нам придется повернуть назад до того, как ты испытаешь подобные унижения», сказал Толлер своим тоном, выражая недовольство плохим настроением Завотла. «Но я не думаю, что до этого дойдет. Должна быть другая причина. Возможно, это связано с воздухом». Завотл продолжал сомневаться. «Не понимаю, как воздух может влиять на воду». «И я не понимаю, поэтому не трачу время на бесполезные гипотезы», – отрезал Толлер. «Если тебе нечем занять мозги, следи внимательнее за измерителем высоты. Он показывает, что мы уже на 11 сотнях миль, а если это так, то мы весь день серьезно недооценивали скорость подъема». Завотл оглядел прибор, пощупал отрывной канат и заглянул в баллон, внутри которого с приближением сумерек становилось туманно и темно. «Это как раз может иметь связь с воздухом», – сказал он. «По-моему, вы открыли, что разреженный воздух меньше давит на верхушку шара при движении, и от этого кажется, что мы идем медленнее, чем на самом деле». Толлер обдумал это предположение и улыбнулся. «Это придумал ты, а не я, так что в записях припиши заслугу себе. Думаю, в следующем полете ты будешь старшим пилотом». «Спасибо, капитан», – сказал Завотл с довольным видом. «Ты этого заслуживаешь», – Толлер коснулся плеча Завотла, выразив молчаливым жестом поддержку второму пилоту. «На теперешней скорости мы пройдем отметку 13 сотен миль к рассвету. Тогда дадим отдых горелке и посмотрим, как корабль управляется реактивными двигателями». Позже, укладываясь поспать на мешках с песком, Толлер вспомнил этот разговор и осознал причину скверного настроения, которое он сорвал на Завотле. Непредвиденные явления накапливались. Холод, странное поведение воды, обманные показания скорости. Он все больше убеждался, что слишком доверился предсказаниям ученых. В частности, Лейн вышел неправ уже в трех случаях, а если даже неукротимый интеллект брата оказался побежденным и так скоро, то что же еще ждет их на пороге неизведанного? Наивно было полагать, что испытательный полет пройдет гладко, и Толлер, организовав на верхнем мире колонию, заживет счастливой и полной жизнью со своими близкими. Теперь, трезво размышляя, он осознал, что судьба приготовила им много неприятных сюрпризов, и некие события произойдут независимо от того, может он или нет сейчас себе их представить. Как-то внезапно мрачные тучи неопределенности заволокли грядущее. «И в новой жизни», – подумал Толлер, проваливаясь в сон, – «нужно научиться объяснять новые явления в повседневных мелочах. Степень провисания веревки, пузыри в кастрюле с водой, скупые знаки, предупреждения шепотом, еле слышные». К утру измеритель высоты показал 14 сотен миль, а его вторая шкала указывала, что гравитация уже составляет лишь четверть нормальной. Ощущение легкости удивило Толлера, и для проверки он подпрыгнул, но тут же зарекся не повторять этот опыт. Он взлетел гораздо выше, чем ожидал, и на мгновение ему показалось, что он повис в воздухе и вот-вот расстанется с кораблем навсегда. Открытая гондола с бортами высотой по грудь была непрочным сооружением, а спаренные стойки и плетеные стенки между отсеками совершенно не внушали доверия. И Толлер, пока висел, очень живо представил себе, что случилось, если бы, опустившись, он проломил пол гондолы и погрузился в разреженный голубой воздух в 14 сотнях миль над поверхностью мира. Он, наверное, долго падал бы, очень долго, и ему нечем было бы заняться, только наблюдать, как внизу жадно разворачивается планета. Тут и самый смелый человек закричит от ужаса. «Капитан, похоже, что за ночь мы потеряли изрядную долю скорости», — сказал Заводл с места пилота. «Отрывной канат сильно натянут, хотя, конечно, на него больше нельзя полагаться». «Все равно пора переключаться на реактивный двигатель», — ответил Толлер. «Отныне до самого переворота горелку будем зажигать только для того, чтобы держать надутым баллон. Где реломайнер?» «Здесь, капитан». Механик появился из другого пассажирского отсека. Толстячок согнулся пополам, цеплялся за перегородки и не отрывал глаз от пола. «Что с тобой, реломайнер? Тебе плохо?» «Я здоров, капитан. Я только просто не хочу выглядывать из гондолы». «Почему?» «Не могу, капитан. Я чувствую, меня так и тянет за борт. Мне кажется, я уплыву. Ты понимаешь, что это ерунда?» Потом Толлер вспомнил мгновение своего детского страха и сменил тон. «Твое состояние не отразится на работе?» «Нет, капитан. Работа лечит». «Хорошо. Тщательно осмотри главный и боковые реактивные двигатели и убедись, что взаимодействие кристаллов происходит гладко. Мы сейчас не можем позволить себе качку». Реломайнер отсалютовал полу и побрел искать свои инструменты. Пока он проверял органы управления, некоторые были общими у горелки и обращенного вниз тягового двигателя, Толлер получил передышку от изматывающего ритма горения. Флинт приготовил на завтрак кашу-размазню, перемешанную с маленькими кубиками соленой свинины. Он все время жаловался на холод и на то, что в камбузе трудно поддерживать огонь. Но немного воспрянул духом, узнав, что реломайнер есть не собирается. И для разнообразия вместо сортирного юмора обстрелял механика шутками по поводу опасности зачахнуть с голоду. Флен продолжал гордиться тем, что не боится высоты. На него, казалось, не производило впечатления иссушающее душу пространство, которая мерцала сквозь щели в опалубке. В конце завтрака, чтобы подразнить несчастного реломайнера, он уселся на борт гондолы, небрежно держась рукой за стартовую стойку. Хотя Флен и привязался от зрелища сидящего на краю на фоне неба техника, у Толлера похолодело в животе. Он выдержал лишь несколько минут и приказал Флену слезть. Реломайнер закончил работу и уполз на мешки с песком, а Толлер занял место пилота. Он опробовал реактивную тягу, включая двигатель на 2 секунды и изучая затем, как это повлияло на баллон. При каждом толчке оснастка и оборудование поскрипывали, но оболочка реагировала гораздо слабее, чем при испытательных залпах на малой высоте. Это вдохновило Толлера, и он стал варьировать промежутки времени. В конце концов он остановился на ритме 2 на 4. Этот ритм обеспечивал почти постоянную, но не особенно высокую скорость. Короткий залп горелки один раз в 2-3 минуты поддерживал давление в баллоне, при том, что корабль не слишком энергично буравил атмосферу своей верхушкой. «Корабль хорошо слушается», — сказал Толлер Заводлу, который усердно строчил в журнале. «Похоже, у нас с тобой будет небольшая передышка до наступления нестабильности». Заводл кивнул. «Уши тоже отдохнут». Толлер согласился. Залп реактивного двигателя продолжался дольше, чем залп горелки. При этом газ не направлялся в гулкую камеру баллона и издавал звук на полтона ниже и не такой назойливый, быстро поглощаемый окружающим безмолвием. Корабль вел себя послушно, все шло согласно плану, и Толлер мало-помалу решил, что ночные тревоги были только признаком растущей усталости. Он уже мог сосредоточиться на невероятной мысли, что если все пойдет хорошо, другую планету удастся увидеть вблизи через каких-то 7-8 дней. Небесный корабль не мог опуститься на верхний мир. Для этого надо было оторвать панель на верхушке баллона, а средств для того, чтобы восстановить ее и вновь надуть баллон, не было. Так что корабль не смог бы вернуться. Но они должны пролететь в нескольких ярдах от планеты сестры и выяснить как можно больше относительно тамошних условий. Тысячи миль воздуха, разделявшие планеты, мешали астрономам, и они немного могли сообщить, разве только то, что на видимом полушарии растянулся экваториальный континент. Всегда считалось отчасти по религиозным соображениям, что верхний мир похож на мир. Но все-таки оставалась вероятность, что он непригоден для жизни из-за каких-нибудь особенностей, которые нельзя разглядеть в телескоп. Имелось еще одно опасение, символ веры для церкви и тема дискуссий для философов, что верхний мир уже населен. Интересно, какими должны оказаться его обитатели? Строят ли они города? И что они сделают, увидев спускающийся с неба флот чужих кораблей? Размышления Толлера прервал холод, который за считанные минуты резко усилился. К Толлеру подошел Флен со своим карблом за пазухой. Коротышка дрожал, лицо его посинело. «Убийственный мороз, капитан», — сказал техник, пытаясь выдавить улыбку. Он внезапно усилился. «Ты прав», — ответил Толлер. Его поразила тревожная мысль, что они пересекли невидимую линию опасности в атмосфере. Но тут его осенило. «Мы ведь выключили горелку, а нас согревал обратный поток Маглайна». «Да, и воздух, обтекавший горячую оболочку, тоже», добавил Завотл. «Проклятие!» Толлер прищурился на геометрический узор баллона. «Значит, нам придется накачать туда побольше тепла. Пурпурных и зеленых у нас много, с этим порядок, но позже возникнет проблема». При спуске Завотл мрачно кивнул. Толлер кусал губы. Он снова столкнулся с трудностями, не предусмотренными учеными ЭЭНК. Снизится воздушный шар мог, только сбросив тепло, а оно неожиданно оказалось жизненно важным для экипажа. Кроме того, при спуске воздух, который сейчас обтекал шар, будет сначала обдувать гондолу и унесет остатки тепла. Перед ними стояла перспектива долгих холодных дней и реальная угроза замерзнуть насмерть. Предстояло решать дилемму. От испытательного полета зависело очень много, но следовало ли отсюда, что нужно продолжать полет, невзирая на риск перейти неощутимую грань, за которой нет возврата, или высший долг, наоборот, состоит в том, чтобы проявить благоразумие и повернуть назад, сохранив вклад так трудно доставшихся знаний. Толлер обратился к Риллу Майнеру, который в своей обычной позе лежал в пассажирском отсеке. «Пришло твое время. Ты хотел занять мозги, так вот тебе задача. Найди способ отвести часть тепла от выхлопа двигателя в гондолу». Механик заинтересовался и сел. «Как же это сделать, капитан?» «Не знаю. Придумывать такие вещи – твое дело. Возьми лопату, ковш или что там у тебя есть и начинай немедленно. Мне надоело, что ты разлегся, как супоросая свинья». Флен просиял. «Разве можно так разговаривать с нашим пассажиром, капитан?» «Ты тоже слишком много времени просиживаешь на заднице», — сказал Толлер. «У тебя в мешке есть иголки и нитки?» «Так точно, капитан. Иглы большие и маленькие, а ниток и шпагата столько, что можно оснастить парусное судно». «Тогда начинай высыпать песок из мешков, из шеи, из мешковины какие-нибудь балахоны. Еще нам нужны перчатки». «Положитесь на меня, капитан, я всех одену, как королей». Очень довольный тем, что может сделать что-то нужное, Флен запихал карбла поглубже под одежду, подошел к своему рундуку и, насвистывая, начал рыться в его отделениях. Толлер немного понаблюдал за ним, потом повернулся к Завотлу, который дул себя на руки, чтобы не замерзли. «Ты все еще беспокоишься, как будешь облегчаться в условиях невесомости?» Взгляд Завотла сделался подозрительным. «А в чем дело, капитан?» «У тебя, похоже, есть все шансы проверить, будет это пар или снег». На пятый день полета, незадолго до малой ночи, Прибор отметил 2600 миль и нулевую гравитацию. Четверо путешественников сидели как прикованные на плетеных стульчиках вокруг энергоблока, протянув ноги к теплому основанию реактивной камеры. Тяжело дыша в морозном разреженном воздухе, они кутались в грубые одеяния из бурых лохмотьев мешковины, под которыми скрылись и их человеческий облик, и трепетание грудных клеток. Единственное, что двигалось в гондоле, это облачка пара от дыхания, из которых тут же выпадали хлопья снега, а снаружи, в темно-синей бесконечности, мгновенно и беспорядочно, соединяя звезды, мелькали метеоры. «Вот мы и приехали», – нарушив долгое молчание, сказал Толлер. «Самые трудные позади, мы справились со всеми неприятными сюрпризами, которые нам подбросило небо, и остались в добром здравии. Я считаю, что по этому поводу будет уместно выпить». После долгой паузы, когда казалось, что даже мысли летчиков окоченели, Завотл произнес: «И все-таки я беспокоюсь о спуске, капитан, даже с обогревателем. Раз мы еще живы, можем продолжать полет». Толлер посмотрел на обогреватель. Это устройство спроектировал и при некоторой помощи Завотла установил Рилло-майнер. Оно состояло из S-образной сборки бракковых трубок, скрепленных стеклянным шнуром и огнеупорной глиной. Его верхний конец, загибаясь, входил в устье камеры сгорания, а нижний прикрепили к палубе позади места пилота. Небольшая доля каждого выброса из камеры отводилась по трубке, и волна горячего маглайна проходила через гондолу. Хотя во время спуска горелку предстояло использовать реже, Толлер полагал, что в два самых суровых дня у них будет достаточно тепла, чтобы выжить. «Пора составить медицинский отчет», – сказал он Завотлу. «Кто как себя чувствует?» «Я по-прежнему все время ощущаю, что мы как будто падаем, капитан». Рилломайнер держался за стул. «От этого меня тошнит». «Упасть мы не можем, раз ничего не весим», – резонно заметил Толлер, игнорируя дрожь в собственном животе. «Привыкай. А ты, Флен?» «Я в порядке, капитан. Высота на меня не действует». Флен погладил Карбла в зеленую полоску, которая сидела у него за пазухой, и только мордочка его выглядывала из разреза в хламиде. «Тини тоже в порядке. Мы греем друг друга». «Учитывая обстоятельства, мне, пожалуй, не так уж плохо». Завотл, неуклюже двигая рукой в перчатке, записал все в журнал. «А про вас, капитан, я должен записать, что вы в приподнятом настроении и в наилучшем здравии?» «Да, и никакие шпильки не заставят меня изменить решение. Сразу после малой ночи я переворачиваю корабль». Толлер знал, что второй пилот все еще цепляется за свою теорию, будто после прохождения точки нулевой гравитации с переворотом лучше подождать еще день, а то и больше. Он доказывал, что тогда они пройдут наиболее морозную область быстрее, и тепло, уходящее от баллона, тоже будет защищать от холода. Толлеру эта идея нравилась, но он не имел права нарушать инструкции. Лейн внушал ему: «Как только вы минуете среднюю точку, вас начнет притягивать верхний мир. Притяжение, сначала слабое, начнет быстро расти. Если вы еще увеличите это притяжение тягой реактивного двигателя, конструктивная прочность корабля будет быстро превышена. Допускать этого ни в коем случае нельзя». Завод возражал, что ученые ЭЭНК не предвидели холод, угрожающий жизни, и еще не учитывали, что разреженный воздух на среднем отрезке пути создаст меньшую нагрузку на оболочку, и, следовательно, максимальная безопасная скорость должна увеличиться. Но Толлер оставался непреклонным. Как капитан корабля он обладал большой властью и свободой в принятии решений, но не мог нарушить прямую директиву ЭЭНК. Он не признавался, что на его решение повлияло и нежелание пилотировать корабли вверх ногами. Хотя во время подготовки к полету Толлер в душе не очень-то верил в невесомость, но понимал, что как только корабль минует среднюю точку, он перейдет в гравитационные владения верхнего мира, и в определенном смысле путешествие завершится, поскольку если не вмешается человек, На судьбу корабля родная планета больше влиять не будет. С точки зрения небесной физики они станут инопланетянами. Толлер решил, что может позволить себе отложить переворот только до конца малой ночи. За время подъема верхний мир, хотя баллон и закрывал его, постепенно увеличивал свой видимый размер и, соответственно, увеличивалась малая ночь. Наступавшая малая ночь должна была продлиться 3 часа, и к ее исходу корабль начнет падать на планету-сестру. Толлер заметил, что неуклонное изменение соотношения дня и ночи постоянно напоминает ему о фантастичности этого путешествия. Ничего неожиданного для интеллекта взрослого человека здесь не было, но ребенок в нем изумлялся и благоговел перед происходящим. Малая ночь удлинялась, а основная укорачивалась, и вскоре они должны будут поменяться местами. Ночь мира съежится, чтобы обратиться в малую ночь верхнего мира. До наступления темноты экипаж и капитан исследовали явление невесомости. Они увлеченно развешивали в воздухе мелкие предметы и смотрели, как те, наперекор всему жизненному опыту, остаются висеть на месте, пока очередной выброс реактивного двигателя не заставит их медленно опуститься. Заводл записал в журнале: как будто реактивный двигатель каким-то образом восстанавливает часть их веса, хотя это, конечно, неверно. На самом деле предметы просто как бы привязаны к данному месту, а толчок реактивного двигателя позволяет кораблю обогнать их. Внезапнее, чем всегда, наступила малая ночь, и гондола погрузилась во тьму, испещренную пламенеющими самоцветами. 4 человека разговаривали приглушенными голосами. Они вернулись к ощущению единства, испытанному в начале полета при свете звезд. Со сплетен о жизни на базе ЭЭНК беседа перешла на рассуждение о том, какие диковины откроют люди на верхнем мире. Обсудили даже, какие возникнут трудности, если попытаться полететь на дальний мир, который висел на западе точно зеленый фонарь. По наблюдению Толлера, никому не хотелось сосредоточиваться на мысли, что они висят в хрупкой коробке без крыши, а вокруг нее 1000 миль пустоты. Он заметил также, что экипаж на это время перестал обращаться к нему как к капитану, но его это не тревожило. Толлер знал, что авторитет его остается в силе. Просто обычные люди забрались в необычное место, в неизведанную область и подсознательно ощущали, что благодаря незаменимости каждого сделались равными. «Вы не шутили насчет водки, капитан?» – спросил Риломайнер. «Мне как раз пришло в голову, что внутреннее тепло может укрепить мой проклятый нежный желудок. Водку рекомендует и медицина». «Выпьем на ближайшей трапезе», – Толлер подмигнул и огляделся. «Но сначала перевернем корабль». Еще прежде он с радостью обнаружил, что неустойчивость корабля, которую предсказывали в зоне невесомости, легко преодолевается при помощи боковых реактивных двигателей. Отдельных залпов в полсекунды оказалось достаточно, чтобы удерживать край гондолы в нужном положении относительно определенных ярких звезд. Теперь, однако, следовало перевернуть корабль или Вселенную вверх ногами. Перед тем, как подать на полных 3 секунды кристаллы в реактивный двигатель, обращенный на восток, Толлер до отказа накачал пневматический резервуар. Бесконечность поглотила звук залпа из микроскопического сопла. На мгновение показалось, что ничтожный залп не подействует на массу корабля. Затем, впервые с начала подъема, из-за выпуклости баллона выскользнул огромный диск верхнего мира. Серп огня вдоль одного края, почти касавшегося солнца, заливал его. Мир в то же время поднялся над краем гондолы на противоположной стороне. Когда сопротивление воздуха преодолело импульс от реактивного двигателя, корабль повис в положении, из которого экипажу открывался вид на обе планеты. Толлер мог повернуть голову в одну сторону и смотреть на верхний мир, в основном черный из-за близости к Солнцу, мог повернуть голову в другую сторону и увидеть умопомрачительную выпуклость родной планеты, безмятежной и вечной, омытой солнечным светом, Только искривленный участок на востоке еще лежал во тьме малой ночи. Завороженный Толлер следил, как тень верхнего мира съезжала с мира, и чувствовал себя в центре вращения, у рычага непостижимого механизма, управляющего движением планет. «Ради всего святого, капитан!» – раздался хриплый вопль реломайнера. «Поставьте корабль нормально!» «Перестань трястись!» – Толлер дал еще залп в реактивный двигатель, и мир величественно поплыл вверх за баллон, а верхний мир переместился вниз за борт гондолы. Толлер дал залп в противоположный боковик, чтобы уравновесить корабль в новом положении. Оснастка несколько раз скрипнула, и Толлер позволил себе победно улыбнуться. Он стал первым в мире человеком, который перевернул небесный корабль. Маневр прошел быстро, без неожиданностей, а дальше начнут работать силы природы. «Запиши», — сказал он Заводлу, — «мы успешно преодолели среднюю точку. Теперь, я думаю, мы спустимся к верхнему миру без препятствий». Заводл вытащил карандаш из закрепляющего зажима. «Мы все еще рискуем замерзнуть, капитан. И это не такое уж большое препятствие. Если понадобится, сожжем немного зеленых и пурпурных прямо здесь, на палубе». Внезапно оживившись, Толлер повернулся к Фленну. «Как себя чувствуешь? Ты хорошо переносишь высоту. Сможешь справиться с нынешними обстоятельствами?» «Если вы хотите перекусить, капитан, то я целиком за. Клянусь, дыра у меня в заднице затянулась паутиной». «Тогда посмотрим, чем ты можешь нас накормить». Толлер знал, что этого приказа все ждут, потому что больше суток никто не ел и не пил, чтобы избежать унижения, неудобства и просто отвращения при пользовании туалетом в условиях невесомости. Он благожелательно наблюдал, как Флен запихал Кармла поглубже в теплое убежище за пазухой и отвязался от кресла. Заметно задыхаясь и покачиваясь, коротышка пробирался в камбуз, но в его черных глазах светилось хорошее настроение. Вернувшись, он вручил Толлеру небольшую фляжку с водкой, включенную в запас провизии, а затем послышался стук кухонной утвари, сопровождающийся покачиванием гондолы и руганью. Толлер отхлебнул водки и передал фляжку Заводлу. И тут до него дошло, что Флен пытается приготовить горячее. «Ничего не грей!» – крикнул он. «Хватит хлеба с вяленым мясом!» «Все в порядке, капитан!» – донесся сиплый ответ Фленна. «Угольки еще светятся. Нужно только подуть посильнее. Я устрою вам пир. Человеку надо хорошо. Вот зараза!» Одновременно с последним возгласом раздался грохот. Толлер обернулся к камбузу как раз вовремя, чтобы увидеть, как из-за перегородки вертикально в воздух поднимается полено. Объятое бледно-желтым пламенем, оно лениво, поворачиваясь, поплыло вверх и слегка задело наклонный низ оболочки. Когда казалось, что оно уже отклонилось в синеву, не причинив вреда, его захватил воздушный поток и направил в сужающийся зазор между стартовой стойкой и оболочкой. Оно легло в месте их соединения и все еще горело. «Я достану!» – крикнул Флинн. «Я сейчас!» – он встал на угол борта гондолы, отстегнул страховочный трос и вскарабкался по стойке, цепляясь только руками. Почти взлетел в невесомость. Толлер обмер, увидев, что от лакированной ткани баллона заструился бурый дымок. Флинн добрался до горящего полена и рукой в перчатке схватил его. Он отшвырнул полено боковым взмахом, и вдруг сам тоже отделился от корабля, кувыркаясь в разреженном воздухе. Напрасно загребая руками в направлении стойки, техник поплыл в сторону. Страх общей гибели приковывал взгляд Толлера к дымящейся полоске ткани, пока он не увидел, что пламя погасло само. В то же время его сознание истошно вопило, что яркая пустота между баллоном и Фленном расширяется. Первоначальный толчок, отбросивший Фленна, был невелик. Техник отплыл ярдов на 30, когда сопротивление воздуха остановило его. Он повис в голубой пустоте, сверкая на солнце, которое от гондолы закрывал баллон, и в своих лохмотьях из мешковины мало походил на человека. Толлер подошел к борту и, сложив руки рупором, крикнул: «Флен, ты жив?» «Не беспокойтесь за меня, капитан». Флен помахал рукой, и, как ни странно, голос его звучал почти весело. «Я отсюда хорошо вижу баллон. Вокруг крепления стойки есть подпаленная область, но дыры в ткани нет. Мы тебя вытянем». Толлер повернулся к Заводлу и Реломайнеру. «Он жив. Надо бросить ему веревку». Реломайнер на стуле согнулся пополам. «Я не могу, капитан», – пробормотал он. «Я не могу туда смотреть». «Будешь смотреть и будешь делать, что потребуется», – мрачно заверил его Толлер. «Я помогу», – вставая со стула, сказал Заводл. Он открыл рундук техника по такелажу и достал несколько мотков веревки. Толлер, торопясь прийти на помощь товарищу, схватил веревку, закрепил с одной стороны и метнул Флинну. При этом ступни Толлера оторвались от пола, и вместо мощного броска вышло нечто вялое и бесцельное. Веревка развернулась не до конца и бесполезно замерла, сохранив все изгибы. Толлер втянул ее обратно, и пока сворачивал, Заводл бросил другую с тем же успехом. Реломайнер с тихими стонами при каждом выдохе бросил более тонкий моток стеклянного шнура. Шнур развернулся полностью и в нужном направлении, но не долетел. «Неумеха», – съязвил Флен. «Его явно не пугали тысячи миль пустоты внизу. Твоя бабушка бросила бы лучше, Рилла». Толлер снял перчатки и сделал новую попытку. Хотя на этот раз он прижался к перегородке, веревка, схваченная морозом, опять не развернулась на всю длину. Собирая ее, он подметил одно тревожное обстоятельство. Раньше Флен висел над гондолой на уровне верхнего конца стартовой стойки, а теперь он находился уже чуть выше перил гондолы. Толлер понял, что Флен падает. Корабль тоже падал, но пока в баллоне оставался горячий газ, корабль сохранял какую-то подъемную силу и спускался медленнее, чем плотный предмет. В зоне, близкой к средней точке, скорость падения была очень небольшой. Тем не менее, Флен угодил в объятия гравитации верхнего мира и начал долгий полет к его поверхности. «Ты заметил, что происходит?» – вполголоса сказал Толлер Заводлу. «У нас осталось мало времени». Заводл оценил ситуацию. «Может включить боковики? Мы просто начнем вращаться на месте». «Положение серьезное», – резюмировал Заводл. «Сначала Флен повредил баллон, а потом еще и устроил все так, что не может его починить». «Вряд ли он нарочно», – ответил Толлер и оглянулся на Реломайнера. «Пушка. Найди груз, который войдет в пушку. Может быть, нам удастся выстрелить шнуром». В этот момент ранее хладнокровный Флен заметил свое постепенное смещение и сделал соответствующие выводы. Он попытался бороться, начал извиваться и делать плавательные движения. В других обстоятельствах его копошение выглядело бы комично. Флен обнаружил, что ничего хорошего из этого не выходит, и снова затих, только непроизвольно протянул руки, когда до него не долетела веревка, которую второй раз бросил Заводл. «Мне становится страшно, капитан», хотя Флен кричал, его голос казался слабым, потому что растворялся в окружающем просторе. «Вы должны меня вытащить». «Мы тебя вытащим». У нас еще Толлер не закончил фразу. Он собирался заверить Фленна, что времени еще полно, но побоялся, что его голосу не хватит убедительности. Уже было видно, что Флен не просто падает мимо гондолы, но в соответствии с непреложными физическими законами набирает скорость. Ускорение, сперва ничтожное, накапливалось и становилось смертельным. Реломайнер тронул Толлера за плечо. «В пушку ничего не войдет, капитан. Но я связал два стеклянных шнура и привязал к ним вот это. Он показал большой молоток из бракки. Я думаю, до него долетит». «Молодец!» Толлер оценил, что в экстренной ситуации механик все же преодолел боязнь высоты и отодвинулся, чтобы позволить ему бросить самому. Реломайнер привязал конец шнура к перилам, примерился и швырнул молоток в пространство. Толлер сразу заметил ошибку Реломайнера. Тот прицелился слишком высоко, по привычке ожидая, что брошенный предмет будет лететь, снижаясь под действием своего веса. Но в условиях почти нулевой гравитации вышло иначе. Молоток потащил за собой стеклянный шнур и застыл в нескольких мучительных ярдах над Фленном. Флен ожил, замахал, как мельница, руками, но тщетно дотянуться он не мог. Реломайнер покачал шнур, пытаясь сместить молоток вниз, но только подтянул его к кораблю. «Так не годится», — рявкнул Толлер. «Быстро втяни и кидай снова, прямо в него». Он старался подавить растущую панику и отчаяние. Флен теперь опустился заметно ниже гондолы. Добросить молоток становилось все труднее, да и угол делался менее удобным для точного броска. Флену отчаянно требовалось подобраться ближе к кораблю, но это было невозможно. Если только... Знакомый голос зазвучал в голове у Толлера. «Действие и противодействие», — говорил Лейн. «Это универсальный принцип». «Флен, у тебя есть шанс приблизиться», — прокричал Толлер. «Швырни Карбла от корабля, тогда ты поплывешь к нам. Швырни его как можно сильнее». «Я не могу, капитан». «Это приказ», — заорал Толлер. «Немедленно бросай Карбла, время на исходе». Флин медлил, экипаж стоял в тягостном ожидании. Наконец Флен стал возиться с одеждой на груди. Солнце освещало его снизу, пока он медленно вытаскивал пушистого зверька в зеленую полоску. «Шевелись, ну уже быстрее! Ты можешь погибнуть!» – в отчаянии вопил Толлер. «Я уже погиб, капитан», – покорно произнес Флен, – «но отвезите домой Тинни». Неожиданно он широко размахнулся, и Карбл поплыл к кораблю, а техник, кувыркаясь, полетел прочь. Но Карбл летел слишком низко. Застыв, Толлер смотрел, как испуганное животное, мяукая и царапая воздух, скрылось под гондолой. Его желтые глазки как будто сверлили Толлера. Флен отплыл немного, потом, разведя руки и ноги, застыл в позе утопленника. Он дрейфовал вниз, лицом в невидимом океане, и смотрел на раскинувшийся в тысячах миль под ним верхний мир, который принял Фленна в свои гравитационные объятия. Глупый лилипут. Реломайнер, всхлипнув, снова швырнул молоток. Он не долетел. Застывший Фленн продолжал опускаться все быстрее. «Возможно, он будет падать целый день», – прошептал Завотл. «Только подумать. Целый день, падая. Не знаю, будет ли он еще жив, когда ударится о землю». «У меня есть о чем подумать и кроме этого», – отрезал Толлер. Не в силах смотреть, как Флен исчезает из виду, он отвернулся от борта гондолы. По инструкции, в случае гибели члена экипажа или повреждения корабля, требовалось прервать полет. Никто не мог предвидеть, что из-за, казалось бы, пустякового случая в камбузе возникнут такие осложнения. Но Толлер все равно чувствовал себя ответственным, и неизвестно еще, что решат администраторы ЭЭНК. «Врубай реактивную тягу», — сказал он Риломайнеру. «Мы возвращаемся».